Начали за здоровье, кончили за упокой. Если ты веришь в жизнь после смерти, то смысл умирать, обрекая себя на новую жизнь, где ты можешь оказаться не таким понимающим. Понимая это, как раз-таки можно построить свое счастье внутреннее. Оттолкнись от этого, посмотри на другую сторону медали. Если бы не было этой грязи, которую ты так красиво описываешь, не было бы и жизни. Представь мир, где все хорошо. Хотел бы ты там жить? Ни о чем не заботиться, недели бы не выдержал. Почему люди играют в игры? Помнишь, Зеланд в одной из книг писал: «Единственное, что движет человеком, это неутолимая жажда управлять реальностью. Наслаждайся жизнью, играй в жизнь». Да, и кстати, ты писал: «Я пессимист». Этим самым ты сказал: «Я полный кретин». Зажрался ты, сволочь, верно люди говорят. Самоубийство – это модно. Съешь морковку и зайди в чукчу-йогу Кундине. Она из тебя дурь быстро выбьет. Оптимисты изучают английский язык, пессимисты – китайский. А реалисты в это время изучают автомат Калашникова. Кола, чтобы уйти из жизни, даже пулю пускать не надо. Достаточно допустить такие мысли, и они сделают свое дело. У тебя явная нехватка любви к себе и очень низкая энергетика. Именно поэтому ты и видишь мир в темном свете, цвете. А вот возьми и нагло объяви жизнь праздником. И посмотри, что получится. Не наблюдай за другими, наблюдай за собой. Сегодня по радио сказали: «Счастье – это восторг бытия без видимых причин». Думаю, ведущий был все-таки оптимистом. Найди ты себе дело по душе. Зачем идти учиться туда, где ты сможешь зарабатывать деньги? Ты же знаешь, деньги не цель, а только лишь средство. Да и зачем они тебе в твоем сером мире? Сейчас ты обеспечен, и что? Где радость? У тебя один выход при таком отношении к жизни – искать в ней интерес. А душевное спокойствие и осознанность не отрицают материальное благополучие. Трансерферы выбирают наличие первого, второго и третьего. Может, потому так тяжело и грустно бывает, что надо, чтобы была работа, жена, муж, дети. Потому что так принято, и без этого никак. Вот именно, эти стереотипы на свалку надо, если ты несчастлив. Изначально и в одиночестве-то эту брешь ни жена, ни работа, ни дети не замаскируют. Так, временные заплаты. Но ведь не может вообще ничего не хотеться в жизни. Ну пусть не жена, не дети, но ведь что-то должно хотеться. Но не поверю, что хочется ныть. Какая плохая жизнь! И получать от этого удовольствие. Может, ничего не хотеться, поверь мне. Просто этот период тоже надо пройти. Это ведь круто! Один из принципов жизни самураев говорит, что нужно жить так, как будто ты уже умер. Определенно в этом высказывании что-то есть. Кола, тебе нечего терять, а поэтому почему бы не попробовать сделать то, что говорит твоя душа? Ты ее вообще чувствуешь? Ты уверен, что она хочет бороться за свое существование? Если у тебя нет цели в жизни сегодня, это еще не значит, что она не появится завтра. Вот в очередной раз поднимаю глаза и спрашиваю: а зачем жить? Я раньше часто задавал себе этот вопрос, но потом в один прекрасный момент осознал, что я живу, чтобы выбирать, а не для того, чтобы меня кто-то выбирал и заставлял покончить с жизнью.